«Это частично моя вина», — сказала она. «Я задержала Мади дольше, чем следовало. Со всеми этими событиями у меня просто мозги разбежались. Не знаю, что делать». «Вы должны отдохнуть. Завтра будет трудный день. Ваша матушка свободна?» Он не заметил, что Мади напряглась, но от Софии это не укрылось. «Думаю, да, а что?» «Я запутался в докладах и сообщениях на итальянском. Дело пойдет быстрее, если мне поможет человек, знающий язык лучше, чем я». «Я скажу ей». София посмотрела на Мади. «Она с удовольствием поможет». «Спасибо. Ну что ж, я пошел загонять ребенка домой. Увидимся на совещании в 8 утра». «Да». «Спокойной ночи, Мади». София смотрела им вслед. Отец и дочь шли к флигелю. Силуэты их тел в лунном свете слились и казались единым целым. Трудно осуждать ребенка за то, что он хочет сохранить прежний порядок вещей. Трудно мириться с изменениями, особенно если тебе живется неплохо. Но изменения происходят, поэтому лучше принимать в них участие, а еще лучше — самому вызывать эти изменения. Тайлер не включал ни радио, ни телевизор. Не обращал внимания на телефонные звонки. Легче всего было держать себя в руках, не обращая внимания на средства массовой информации, хотя бы несколько часов. Он просмотрел свои папки, полевые журналы, все записи, которые смог найти, мог поручиться, что продукция винодельни Макмилланов совершенно безопасна. Однако за Маргарет он поручиться не мог. Что это было? Несчастный случай? Самоубийство или убийство? Выбор был небогатый. Самоубийство он исключал полностью. Это не было похоже на Маргарет. Она не отличалась болезненным самолюбием и не могла покончить с собой из-за того, что Тайлер не пришел к ней обедать. Может быть, она действительно была неравнодушна к нему, а он не обращал на это внимания, потому что не испытывал к Маргарет нежных чувств. И не хотел сложностей. Жизнь и так слишком сложна, чтобы смешивать в одну кучу деловое и личное. Кроме того, она была не в его вкусе. Его не привлекали честолюбивые деловые женщины, стремившиеся сделать быструю карьеру. На них требовалось слишком много сил. Взять, например, Софию. Он начинал уже бояться, что сойдет с ума, если не овладеет ею. «А почему бы и нет?» — спрашивал себя Тайлер, беспокойно расхаживая по комнате. Мысли о ней мутили разум, терзали тело и мешали сосредоточиться на работе. А именно сейчас он никак не мог себе этого позволить. Долгосрочные прогнозы сулили заморозки, которым следовало готовиться заранее. Вино в нескольких бочках созрело и было готово к разливу. Началось дискование почвы. У него не было времени думать об убийствах, следствии и предстоящих судебных процессах. Или о женщине. Но оказалось, что избавиться от мыслей о женщине труднее всего. «Потому что она проникла к нему в душу», — подумал Тай. «И так будет до тех пор, пока он не избавится от этого наваждения. Так почему бы не пойти на виллу, не подняться к ней и не покончить с этим делом? Конечно, с его стороны это будет чистейшим эгоизмом, но и черт с ним». Тайлер схватил куртку, подошел к двери, рывком открыл ее и увидел поднимавшуюся по ступенькам Софию. «Я не люблю раздражительных самцов», — сказала она, захлопнув за собой дверь. «А я не люблю агрессивных женщин, любящих командовать». Они набросились друг на друга. Когда их губы слились, София обхватила ногами его бедра. «На этот раз я хочу в кровати», — с трудом выдохнула она, расстегивая на нем рубашку. На полу попробуем позже».